Это здесь, видишь? Что? Здесь? Заветная поляна. Я уж который раз бегаю сюда на рассвете омыться в росе. Как это ты делаешь? Меня одна старуха научила. Ну, разденешься совсем как есть и бежишь через поляну, стремглав. Потом назад, потом налево, направо, куда глаза глядят. Поначалу замрешь вся. Сердце захолонет, горло подступает, роса-то холодная. Много ее так и льет в тебя. А потом разогреешься, тело горит пламенем, вся усталость отходит. Оденешься и идешь домой. А на душе покойно. И вся ты насквозь чистая, как в небе побывала. Это место непростое, древнее. Старики говорят, тут 1000 лет назад идолы стояли. С тех пор такая поляна круглая. А траву здесь не косят. Говорят, скотина с нее болеет. Сила большая бурьяня эта. А ты не боишься, что заболеешь? Ведь так и простудиться можно. Не заболею я. Только крепче стану. Тогда зачем же не купаться просто в реке? Здесь вся нечисть отходит. Как вновь родишься. А мне нужно быть чистой, чистой. Она умолкла, вплотную подойдя к Гирину и глядя ему в лицо широко открытыми глазами. Он не запомнил, сколько времени они смотрели друг на друга. Анна так долго разглядывала Гирина, что он почувствовал неловкость. Не умея и не желая притворяться, но боясь обидеть ее, он попытался шуткой прикрыть свои чувства, вернее, отсутствие их. Сядем. Скажи, я для тебя стара или порчена? Да, что ты, Анна, я... Ты нравишься мне, но... Ладно, нечего говорить. Ты парень вовсе молодой, а я... Да. Я гулящая. Анна... Гирин промолчал, кляня себя за неумение объяснить ей, что дело вовсе не в этом. Просто он любит другую. Анна лежала, закинув руки за голову, и о чем-то напряженно думала, следя за облаками в ярко-голубом небе. Отчаявшись наладить разговор, Гирин стал уговаривать Анну петь. Девушка села, по-прежнему обратив взор в небо, и, следя за покачивавшимися верхушками высоких сосен, запела старинную и печальную песню.